Это вторая книга знаменитой вампирской саги, возглавившая списки бестселлеров семи стран. Влюбиться в вампира – страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов ночных охотников – это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение возлюбленного и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного народа тьмы. Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры. Читайте «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и ждите продолжения.